406. Лучистость человеческой ауры может напрягать мощную энергию. Каждая устремленная струя центра может расплавить напряженную энергию. Потому, когда струи синего огня льются из пальцев, тогда творчество эманации являет действие, так центры творят. Духовные посылки напрягаются теми же энергиями. Все творческие процессы так напрягаются центрами. Процесс творчества центров так тонок, что незрим. Конечно, центры созидают на многих планах. Творим вместе, сплетанием излучений. Увидишь у Русвати красоту сочетаний. Творчество устремленного излучения устремляется в сферы дальних миров. Творческие излучения истинно намагничивают пространство.